слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы. Аз есмь Иван Царевич прискакал на сером волке с радостными вестями о том, что наступает утро сварога, время вежества, ведание жизни стойко. Наступает эпоха волка, когда мы должны проявить свою волю вольную и силу волшебства. И снова научиться делать, созидать, сотворять прекрасные деяния, в том числе и свадьбу. Сва небесное, деяние богов. И сегодня аз Иван Царевич хочу вам рассказать, чем же отличается свадьба от брака. Наш главный враг всех добрых молодцев и красных девиц, враг, с которым мы должны бороться всю жизнь до самой смерти, это невежество, то есть неведание жизни. Именно из-за невежества много страданий в современной жизни и у мужчин, и у женщин, и победа над ним как раз состоит в вежестве. Наступает утро сварога, это очень благоприятное время, когда мы начинаем вспоминать традиции наших предков. Поэтому сейчас проводится с каждым днем все больше народных праздников, куда люди приходят в народной одежде. Мужчины похожи на мужчин, в мужских рубахах, в шароварах. Женщины похожи на женщин, в красивых платьях, в украшениях древнерусских, кокошниках. Сейчас все больше с каждым днем учатся народных песен. А в песнях как раз показаны правильные образы жены, правильные образы мужа, правильные образы их взаимодействия. Сейчас каждым днем все больше издается славянских книг, в которых тоже описываются традиции наших предков. И традиции эти какие? Древние. Вот прошлое, оно прошло и никогда не повторится. Жизнь постоянно приходит к нам новой стороной. А древнее – это то, что растет на древе жизни, то есть вечности. Древние ценности – это то, что актуально и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. То есть древнее растет на древе жизни, и оно всегда нам нужно. Потому что солнышко, согласно древней мудрости, всходило на востоке и миллион лет назад, и тысячу лет назад, и сегодня. На западе солнышко заходит. У нас есть ночь, утро, день, вечер. У нас есть мужчины и женщины. И это те древние ценности, которые из века в век остаются теми же. Меняется только вот временное, уходящее, социальное устройство общества, меняется одежда, меняется представление о жизни людей. Но древнее, оно живет в вечности. И вот только постигая древние ценности мужа, древние ценности жены, древние ценности свадьбы, мы можем с вами прийти к здравомыслию. Что же такое свадьба? Во-первых, свадьба, она должна в реке времени заключаться в нужное время. И вот в новой книге Ивана Царевича «Вечный календарь» на основе народного крестьянского календаря месяца слова показаны свадебные недели. То есть самое благоприятное время для свадеб. То есть вежественно определять даты свадеб как раз по народному календарю. Вот свадьба – это небесное деяние богов. И оно состоит из нескольких частей. Аз Иван Царевич провел больше 50 свадебных торжеств. У меня большой опыт в этом. И практически, и опыт, который я взял из наших древних книг. Опыт нашей народной мудрости. 7 ступеней к ведической свадьбе. Первое – это слюб. То есть это когда молодые люди влюбляются, им хочется быть вместе. Второе – помолвка, когда они почувствовали, что они хотят продолжать отношения дальше и глубже, то что происходит? Помолвка – знакомство с родственниками, благословение родителей и родственников на близкое знакомство молодых. Третье – поруки. Поруки – это когда за молодых поручаются старшие родственники. Мужчины бьют по рукам, отцы или дяди молодоженов. Четвертое – обручение, обмен обручальными серебряными кольцами. или подвязывание рушником рук молодых на испытательный период на 6-12 месяцев, чтобы станцеваться и спеться. Пятое. Благословение родителей на свадьбу. Шестое. 21 свадебное испытание. 7 испытаний для жениха, 7 испытаний для невесты и 14 общих испытаний на проверку, как станцевались и спелись молодые. И седьмое. Именно совершение свадебного обряда венчание. То есть, когда мы читаем вот русские народные сказки, пословицы, поговорки, чаще всего у нас как раз идет число 7. И само слово «семья» имеет число 7. Семья. У нас есть семья, наша это матрешка, все одежек и все без застежек. У нас есть семерочка здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Суставы на руках и на ногах по 7 уровней идет. 7 отверстий в голове. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть везде мы видим вот эту семерочку. Семеричная мудрость – это земная мудрость, поэтому я вам прочитал как раз традиции свадьбы, состоящих из 7 частей. И когда мы их соблюдаем, то у нас 99% гарантии, что семья сохранится и будет существовать всю жизнь. Вот. А сейчас, когда мы живем в невежестве, заключаем бракосочетание. За бракосочетанием чаще всего идут разводы, алименты, обиды, горе и страдания. Поэтому наш главный враг – невежество, когда мы не ведаем, что творим. И наше спасение – в вежестве, когда мужчина обретает вежественно по мужественности, и женщина обретает вежество по женственности. Итак, первый обряд у нас идет – слюб. Это когда молодые люди друг другу очень нравятся, начинают встречаться, ходить вместе на танцы, гулять где-то, проводить вместе время. Это называется слюб. Потом это превратилось в белорусском языке в шлюб. Слюб – это именно с любовью, когда молодые люди друг друга принимают, молодец и девица. Дальше, если они видят, что ему очень достаточно долго и интересно вместе, идет обряд помолвки. То есть знакомятся молодые с родственниками друг друга. Вот сейчас, во времена невежества, кажется, что каждый человек, мужчина и женщина, это отдельное существо. И вот ты влюбляешься в конкретного женщину, в конкретного мужчину, и вы можете договориться. Но это не так. Каждый человек – это представитель своего рода. Чтобы получилась крепкая семья, надо, чтобы два рода сплелось. Поэтому надо познакомиться с родственниками твоего любимого человека, с его родителями, дядями, тетями, братьями, сестрами. И надо, чтобы они тебе понравились, потому что каждый человек – это листик на родовом древе, понимаете? И в него идут соки от этого родового древа. И поэтому, если тебе нравится, например, девица, но не нравятся ее родственники, ничего хорошего из этого никогда не получится. То есть ваша влюбленность пройдет, и если вы заключите брак, вас ждет большое разочарование. Поэтому обряд помолвки очень важен, когда вы встречаетесь с родственниками друг друга, и ваши родственники тоже друг другу нравятся, и они вас благословляют на близкое знакомство. То есть помолвка – это когда два рода друг на друга смотрят, они говорят: «А давайте узнаем друг друга поближе, насколько мы можем вступить с вами в гармоничные отношения, резонанс, синхронизация, согласие». Вот. Когда помолвка проходит, молодожены, молодые люди встречаются дальше. И когда они видят, что у них получается красиво станцеваться и спеться, у них получается совместное красивое созидание, то заключается третий этап – поруки. Это когда за молодых поручается кто-то из старших родственников, внимательно следит за их отношениями, помогает в трудных ситуациях, следит за их благопристойностью и благородством. Благородство – это то, что приносит благо роду. Поруки. И заметьте, на поруки берут только мужчины. Вот. И мы с вами забыли, что свадебный договор – это договор между мужчинами. Потому что договорные отношения поддерживают только мужчина. Женщина – стихия вода. она всегда сливается. Вот куда ее налью, там она и будет. То есть воду можно в стакан налить, в кувшин, можно на пол разлить. И куда бы ни разлил, туда вода утечет. Так и женщина утекает. Поэтому вот задача мужчин создавать берега. Вот стенки стакана – это мужчины. Понимаете, берега реки – это мужчины. Берега держат реку. Река течет вперед в океан блаженства. Вот, поэтому именно сама свадьба состояла в том, что отец невесты заключал договор с женихом и передавал эту невесту, свою любимую дочку, из рук в руки. Понимаете? И тогда все идет хорошо. И поэтому на поруки берут и жениха, на поруки берут невесту, кто-то из старших мужчин. Это или родной отец, или дядя, или дедушка, или крестный отец. И подсказывают, видите, молодожены учатся выстраивать отношения, вот как, понимаете, девушка вначале учится вязать куколок, потом она делает красивую куколку. Молодец вначале учится ремеслу, в нем вначале все коряво получается, как и у девицы вначале, а потом он делает вот такие красивые предметы. То, что вот видите, мужчина сделан рог изобилия. Тут красиво, да, взят рог, взята латунь, взята цепочка, все сделано в такой красивой. И вот как мы учимся делать красивые вещи мужским ремеслом и женским, так надо учиться выстраивать красивые отношения между мужчиной и женщиной. И сразу это не получится. Поэтому мужчины и женщины совершают ошибки молодые. И вот в обряде поруки старшие родственники им помогают устранять ошибки и делать, чтобы все было красиво. Вот, понимаете, вот как этот конник катается, ля-ля-ля-ля, вперед-назад, вперед-назад. То есть образ правильных отношений – это у нас колокольчик. Вот, кол – это женское начало, внутри кол – мужское. И правильные отношения, они вот такие. Видите? Вот, они звенят на всю округу, всех радуют. Если получается и дальше строить ладные взаимоотношения, обряд поруки проходится, идет четвертый обряд – обручение. То есть это все показывает то, что у молодоженов отношения все лучше и лучше, они готовятся к свадьбе. Вот, обручение – это обряд, когда обмениваются серебряными кольцами. То есть очень важно, что для нас – славян полезны только серебряные кольца, золотые вредны. Золотые кольца можно носить только волхвам, когда они занимаются высшими духовными делами Золотого Царства. Молодоженам по древнеславянской традиции нужны серебряные кольца на безымянный палец. Этот палец безымянный, потому что в результате обручения, когда молодые друг друга одевают кольца, этот палец обретает имя супруга. То есть, если молодцу одевает девица палец, то он, вот этот палец у мужчины носит женское имя. У женщины, когда молодец ей на женский палец одевает имя, этот палец безымянный обретает мужское имя любимого человека. Это обряд обручения, но это все предварительные обряды, которые нас йота за йотой, ступенька за ступенькой подводят к свадьбе. Также это обручение возможно не только серебряными кольцами, но и подвязывание рушником рук молодых на испытательный период. То есть это когда молодожены подвязывают две руки, вот мужская левая рука, женская правая, вот так рушником связывают. И надо пройти вокруг ракитового куста. Ракитовый куст, этот обряд описан в русских народных сказках, и в былинах, и в фольклорных книгах. Ракита – это ива. Это дерево бога рода, которое, кстати, любит расти на берегу рек. Каждая река – это отражение как раз богини жизни, богини живы. Поэтому ива растет вдоль рек, очищает воду. Такие бог род очищает нашу жизнь и укрепляет берега. Три раза пройтись вокруг ракиты с завязанными руками. Потом этот рушник можно развязать и повесить в каком-то памятном месте, в красном углу дома, в каком-то важном месте для молодых людей. И вот обручение идет испытательный период на 6-12 месяцев. чтобы молодожены станцевались и спелись. Смотрите, что происходит. Когда молодожены танцуют, то молодожены смотрят, насколько синхронизированы тела друг друга. То есть тело, танцы на букву твердо. И вот когда молодожены могут нога в ногу идти в танцы, когда у мужчины хватает силы, он берет девицу и крутит. И он ее так крутит, что женщина себя чувствует в крепких мужских руках. То есть у него, у мужчины, есть мужская сила. А у женщины должна быть женская сила. То есть женская сила – это сила мягкости, нежности. То есть ты, когда ее крутишь, женщина крутится легко. Вот, например, бывает, что мужчина крутит, и он как-то веловато, и женщине самой приходится бежать. Она не чувствует от мужчины импульса. Тогда молодожены друг к другу не подходят. И второй вариант – это когда мужчина крутит сильно, но женщина, она такая скрипит, сопротивляется. То есть она не хочет подчиняться мужчине, она не хочет крутиться с той скоростью и в том темпе, который задает мужчина. Тоже тогда молодые друг к другу не подходят. То есть идет вот это совмещение на уровне тела, медного царства, когда в танце тело мужское с женским двигается в согласии, в резонансе. Когда мужчина крутит, а женщина крутится. И вдвоем они получают от этого и удовольствие, и наслаждение, и радость. Понимаете? То есть, поэтому станцеваться – это очень глубокая тема. Когда мужчина и женщина не могут в танце ровно с друг другом ходить, наступают друг другу на ноги. Или постоянно мужчина одно делает, женщина другое, и они как-то вот выпадают тела друг от друга, делают друг другу как-то больно, неприятно, нету, то никакого единения между ними быть не может. И отголосок этого остался до сих пор, что на современных бракосочетаниях делают первый танец молодых, чтобы все гости увидели, как молодожены станцевались или нет. И насколько красива жизнь. Чем более навороченный, крутой, яркий, интересный танец молодых, тем красивее, ярче, с большими приключениями будет жизнь молодых. То есть первый танец молодых на свадьбе – это отражение всей совместной жизни на много лет или десятилетий вперед. Поэтому танцевать надо очень красиво. И мужчинам, и женщинам учиться. Дальше молодожены должны спеться. Поем мы от души. То есть мужчина поет, и женщина, их голоса должны вот так вот обвивать друг друга. Вот. И тогда, когда молодожены могут так петь, что их приятно, радостно слушать, значит, они спелись. Причем мужской голос должен вести вперед, а женщин за ним идти. Сейчас большинство дуэтов, которые я слушаю, женский голос, он звучит ярче, громче. Мужской голос более тихий. Даже в известных славянских дуэтах, которые в ведической нашей славянской культуре вы все знаете, вы обратите внимание, что женский голос звучит громче. Значит, женщина ведет. Значит, отношения извращенческие. Хороший баланс мужского и женского голоса, когда можно сказать, что спелись, мы можем слышать в группе «Аура мира». Когда Светозар поет женским голосом, то там как раз идет правильное распределение, правильное звучание, взаимоотношения мужского и женского голоса. Также мне очень нравится группа «АЛЛАТЫРЬ». То есть в группе «АЛЛАТЫРЬ» славянской, там тоже мужские голоса достаточно звонкие, женские звонкие, но мужской громче. И идет вот это правильный звуковой диапазон, понимаете? И вообще в семье, кто громче говорит и звонче, тот и глава семьи. В наших семьях мы видим, что чаще всего женский голос более яркий, сочный, звонкий, а мужской тише. Это извращенческая семья, счастье в ней невозможно. Оргазмы – это редкость. Поэтому, видите, вот звуковой диапазон очень важно раскрывать мужчинам. Большинство современных мужчин, они затюканные, они не способны орать. А ведь в сказках как написано, мужчины? Что вызвать коня, сивку, бурку, вещи, укаурку, чтобы мужчина по кону жил. Он выходит, как? Гаркнет богатырским покриком, как свистнет богатырским посвистом, и летит конь, сивка, бурка, вещая каурка, конь бежит, земля дрожит. Вот такие мужчины могут создавать только крепкие семьи, понимаете? А у женщин, а сама-то говорит, словно реченька журчит, а сама-то величава, выступает словно пава. И вы, дорогие женщины, если хотите найти взаимоотношения с любимым мужчиной, выстроить их красиво, всегда говорите тише, чем мужчина по громкости. Всегда умейте выслушать мужчину и дополнить его. То есть мужчина задает основную партию, женщина, она его дополняет. Понимаете? Станцевались — это единение на уровне медного царства тела. Спелись, когда мужской и женский голос звучат ладно и красиво, это единение на уровне души. И дальше молодые должны выстроить золотое царство, духовный мир. То есть они четко рассказывают друг другу свои планы и мечты на год вперед, на 10 лет вперед, на 20 лет вперед. То есть выстраивается вся огромная перспектива жизни. Причем это выстраивание должно идти так. Мужчина на первый говорит, он говорит, что мне надо то-то через год, через 10 лет то-то, планы на всю жизнь у меня вот такие. И женщина свои планы согласовывает с мужскими. Если женские планы идут параллельно с мужскими или в другую сторону, то не будет духовного единения, и семья будет извращенческая, понимаете? То есть женщина должна научиться делать три вида подстройки под мужчину. Медная подстройка телом, душевная подстройка душою и духовная подстройка под мужчину. То есть и в русском языке даже есть гласящие буквы и согласующие. Гласящие — это мужские, согласующие — женские. И в буквице их пополам. 24 мужских буквы, 24 женских и одна универсальная. Точка взаимодействия мужчины и женщины. Точка, ось, ось мира, на котором выстраиваются красивые взаимоотношения земли и небес, мужчины и женщины. Понимаете? Видите, насколько все красиво, что я вам рассказываю. Если исследовать этому, то все будет идти своим путем. Дальше вот простые вещи, еще подстройка. Видите, я в красной рубахе. А женщина должна быть в какой? Синей. А у нас в современном обществе наоборот. Мужчины одеты в синие рубахи, синие джинсы. Женщины в красных платьях, красные свитера у них. Красные вот эти верхнюю одежду для женщин часто шьют. Отношения будут какие? Извращенческие, выпавшие из природного вращения. Мужчина в знаке свадебник, который как раз отражает гармоничные взаимоотношения, это стихия огня. Красная свастика в одну сторону крутится. Женщина — это стихия воды, синяя свастика в другую сторону крутится. Они одинакового размера, друг друга дополняют. Вот, и задача мужчины — быть всегда по жизни огоньком и одевать огненную одежду. Задача женщины — быть по жизни водой, вливаться в реку жизни, вливаться в жизнь мужчины, согласовывать с ним все свое. Причем, смотрите, природа женщины, она вот бесконечная, а природа мужчины конечна. У мужчины как раз половой орган конец, а у женщины бесконечности. Как бы мужчина ни крутил своим концом в бесконечности, не видно ни конца, ни края. И также устроены женские желания. У женщины всегда желаний гораздо больше, чем у мужчин возможностей. Поэтому правильное отношение строится, когда женщина закидывает мужчине свои желания, а мужчина ее ограничивает. Она говорит, вот это вот делаем, это не делаем. И женщина с радостью принимает вот эти ограничения. Потому что для женщины нет ни одного мужчины на земле, который выполнил бы все ее желания. И более того, если мужчина будет стараться выполнить эти желания, то их жизнь превратится в болото. То есть мужчина, который выполняет все желания женщины, это похоже на то, как река, вместо того, чтобы ограничивать берега, вот задача такая, мужчина ограничивает женщину, он берега, женщина река, и вместе они плывут к океану блаженства. Для этого в женщине должно быть много живой воды. Женщина здесь течет, здесь течет, здесь течет. Вот. А мужчина должен быть берегами, сильными, выше, чем уровень воды. Поэтому мужчина главнее, понимаете? Вот. А когда, когда мужчина старается выполнить все желания женщины, он под ней подгибается, река выходит из берегов, и она течет куда? В стороны. И возникает что? Болото. То есть, когда мужчина не может ограничить женщину, или потому что он слаб, или потому что женщина слишком наглая, слишком уверенная, слишком современная, то их совместные отношения всегда превратятся в болото, и они будут в них вместе гнить. И, конечно, самое неприятное, когда вместе с этими извращенцами гниют дети. Потому что дети в такой семье, они будут вырастать с покалеченной психикой, безусловно. Вот, поэтому вежество в том, что мужчина учит держать вот эту крепкие берега. Или вот, например, женщина, вода, она же не только река, бывает море. И вот скалистый этот берег, когда надо на море штиль, иногда на море шторм. А скалистые берега выдерживают что? Все. Понимаете, вот она мужественность, это камень, кремень, выдерживает все, и штиль, и шторм. Вот, но заметьте, большую часть времени на море что? Штиль. Шторм бывает редко. Вот, обручение, это как раз после обручения еще где-то полгода или год молодожены встречаются. И надо станцеваться, спеться, выстроить свои планы, которые вдохновляют двоих. То есть и молодец радуется, и девица радуется. Вот какие чудесные у нас планы на жизнь. Следующий этап свадебной традиции – это благословение родителей на свадьбу. Это всего лишь пятый этап. То есть молодожены показывают родителям, их отношения родители видят и благословляют на свадьбу. Назначается день свадьбы на основе вот этой книги. Здесь есть свадебные недели, когда можно играть свадьбу. И заметьте, свадьбу не проводят, не организуют. А свадьбу что? Играют. Молодожены должны на ней играть. И родители, и гости. Чем более игровая и веселая свадьба, тем более веселая игровая жизнь будет у молодых. Дальше назначается день свадьбы. Родители благословляют и прямо на свадьбе. Свадьба должна идти от 3 дней до 7. Вот, за один день то, что я вам расскажу, вы точно не успеете. То есть это будет огрызок свадебного обряда, если вы за один день все делаете. 3 дня надо. Минимум. Или 7. Значит, первый день 21 свадебное испытание молодоженов проводится. То есть объявляется свадьба, приезжают гости жениха, гости невесты. Невеста – это когда пока еще не весь что. Невеста – это женщина, которая весть от мужа не получила. То есть, которая не вступала в половую связь с мужчиной. Она девственница, она невеста. После свадебного обряда, когда идет первая свадебная ночь, невеста получается весть от мужа и становится вестой, когда она беременна. Вот такие у нас понятия. 21 свадебное испытание, то есть это первый день свадьбы, свадебного обряда. Испытывают в начале жениха, у него 7 обрядов идет, 7 испытаний на мужественность, то есть мужчину, семью разными способами. Проверяет, насколько в нем есть мужская сила. То есть, например, нарубить дрова как следует. Вот. Поднять свою любимую девушку на руки и присесть с ней 21 раз минимум, можно больше. Хорошо так глубоко присесть со своей любимой на руках. Потому что вот в сказках как раз образ мужчины какой? Буйная голова, резвые ноги. Поэтому проверяется способность мужчины резво танцевать мужской пляс ногами в приседку, приседать с женой. Вот. Дело в том, что работа мужского уда напрямую зависит от того, как мужчина умеет ловко танцевать в приседку, приседать на ногах, потому что все это соединено с ногами. И женщины выбирали себе мужчину для счастья, для оргазмов именно на танцах. На мужском плясе смотрели, если мужчина ловко приседает, раз, значит у него уд ловко работает. От такого мужчины можно ждать оргазмов. Если мужчина ловко не приседает, то он будет Все просто. То есть народная традиция, она такая очевидная. Если знать вот это все, что я вам рассказываю, вежество обрести, можно посмотреть, какую ценность имеет мужчина, какую ценность имеет женщина, и насколько они вдвоем могут построить ладные отношения. Или не могут. Все это очевидно. Проверяется на 21 свадебном испытании. То есть 7 испытаний. Это я отдельную книгу пишу для жениха. 7 испытаний для невесты. Она как раз показывает женскую силу. Вы понимаете, в народной традиции нету понятия слабого пола. И вот это вот представление о женщине как о слабом поле разрушает наши семьи, разрушает нашу традицию. Есть понятие мужская сила. Вот такая, не такая, не такая какая-то подгулявшая, а о, мужская сила. И есть понятие женская сила. Вот. Женская слабость это когда, о, понимаешь, дырочка уже есть. Женская сила вот. И вот это кольцо крепкое. Понимаете, вот оно. Кол, кола. И вот это два вида силы. Когда они правильно взаимодействуют, получается колокольчик. Вот это ладное взаимоотношение мужчины и женщины. Вот это крепкая семья, заметьте, колокольчик крепкий. Вот, поэтому все это возможно, когда женщина носит длинные юбки. Когда женщина носит короткие юбки по колено, вот, кол, который внутри болтается, он будет периодически попадать налево. То есть мужчина будет гулять с другими женщинами. Почему? Потому что в женщине мало обережной силы, всего лишь до колена. Вот, когда юбка длинная, мировоззрение у женщины выстроенное, и женщина способна создавать обережный круг вокруг мужчины. В ней много женской силы. И когда в женщине много женской силы, мужчине хватает одной женщины. А если женщины сейчас такие не полноводные реки, а такие маленькие ручейки, и сильным мужчинам приходится иметь несколько женщин, потому что от одной маленький ручеек воды, от второй, от третьей, и вместе соединишь, и получаешь достаточное количество силы жизни, силы живой воды, чтобы осуществлять какие-то грандиозные мужские планы. Поэтому ваша задача, женщины, стать полноводными реками. Вот эта река женственности, нежности, любвеобильности. Понимаете? Река заманчивая, река увлекающая, река завораживающая. Понимаете? Вот это вот. И создание обережного круга вокруг мужчины. Лада! И тогда мужчине хватит одной женщины. И он будет счастлив. Ему хватит силы жизни на все его мужские планы и мечты. 7 испытаний для невесты. Ну, например, перед свадьбой всегда же невеста показывала женскую силу. Вот она плела рушник. Видите? Вот. Насколько женщина умеет красиво дружить со своими руками, а руки это как раз такого же размера, как большие полушария, настолько женщина дружит с богиней доли. Богиня счастливой судьбы. Если женщина покупает одежду свою в магазине, а сейчас же она в основном китайская, то ее ждет китайское узкоглазое счастье по жизни, ее и ее мужа. Вот это все брак. Перед свадьбой женщина должна научиться ткать. Если у нее не хватает женской силы, чтобы соткать вот такой красивый рушник, а это вот на таком станке, тык-дык-тык-дык, то хотя бы соткать вот что, ожерелья, пояса, пошить одежду, вот это у меня, видите, шерстяная одежда с ластовицами, ну, пошить такую льняную одежду, крапивную, конопляную, из натуральных материалов, для себя пошить, для мужа, для будущих детей. Вот раньше такая традиция была, что мальчики и девочки, их называли чада маленькие, и они носили вот такие белые рубахи по колено. И вот такие белые рубахи по колено шили для будущих детей до свадьбы, заранее. И понимаете, невеста, она нужна с приданным. Что такое женщина? Кто такая женщина? Женщина – это вообще мать, материальность, материя. И в нашем обществе как-то незаметно вот такое слово «приданное» ушло. И многие мужчины женятся на бесприданницах. И поэтому это все браки. Женщина должна быть с приданным. Если приданного нету материальных ценностей за ней, то отношения будут какие? Слабые. Потому что женщина готова к свадьбе, когда у нее накоплен достаточно материальный потенциал. То есть два варианта. Или отец дает ей приданное. Или если, например, отец не сделал приданное своей дочке, то дочка до свадьбы должна нашить много всего, навязать. Понимаете, подготовить, и у нее, чтобы несколько сундуков было чего? Добра! Именно материального. Женщина вот ценится за вот эту материальность. Это наша северная традиция. То есть, еще есть такая тема, что южные народы и северные, у них совершенно разные традиции свадебные. Именно в северной традиции, там, где есть эта суровая зима, жену брали только с приданным, чтобы у нее несколько сундуков добра было. В наше время могут быть и деньги, и вещи. А в южной традиции, там, где тепло, нету зимы, там наоборот. За женщину давали колым, выкуп. То есть за женщину давали большие деньги. То есть все это связано с климатом, с образом жизни, с мышлением. Так как Иван Царевич представитель северной традиции, я вам рассказываю наши северные традиции. Значит, жена с приданным, все. Или ее родственники собирают приданное, прежде всего, батя. Или она сама, как крошечка-хаврошечка, делает много хороших вещей, рукодельница. Вот. Еду выращивает в огороде, много еды приданное. Это я вам все говорю, чтобы вы обрели вежество. То, что сделает вашу семью крепкой. Если что-то задевает ваше самолюбие, ваше чувство собственной важности, то это ваши проблемы. На обиженных воду возят. Аз Иван Царевич, руководствуюсь древней народной мудростью, когда все было надежно. Понимаете, мои предки вообще из деревни Кремень. Вот, если следовать тому, что Аз говорит, то все будет Кремень, четко, надежно, на века род будет. Но современные семьи, так называемые, и бракосочетания, и вот ведические свадьбы в родовых поместьях, они даже одну десятую даже не делают того, что я вам сейчас говорю. Поэтому и распадаются семьи в родовых поместьях, и в городах, и где хочешь. В родовых поместьях разводов столько же, сколько в городе. Почему? Одна причина – невежество. Невежественный мужчина, невежественная женщина, невежественные отношения между ними, брачные. Вот. А задача, чтобы мужчина обрел мужскую силу, и эту силу в семи мужских испытаниях проверяет. Женщина обретает женскую силу. Как вкусно приготовить еду? Как соткать красивую одежду, рубахи? Дальше, как сделать красивый массаж? В древности это называлось латка тела. Латку живота женщина должна уметь делать. Латку мужского тела, всех мышц. То есть мужчина пришел с трудов, пришел с молодецких забав, весь такой побитый, уставший. Раз, мужчину надо положить, наладить его ладонями. Все. Ну, конечно, и до свадьбы изучали Камасутру. Это древнерусское учение «Кому с утра». Потому что любовью, слова «секс» раньше не было, это называется «утехи». Любовные утехи, они здоровые только по утрам. Поэтому Камасутра – это кому с утра. И женщины, и мужчины изучали Камасутру до вступления в половые отношения, до свадьбы, общаясь с более мудрыми старшими людьми. То есть женщину Камасутре обучали более старшие женщины, учили, как правильно ублажать мужчину. И вот... А мужчину тоже учили более старшие мужчины, как ублажать женщину. Как раз мой дядя, который вырос в древней ведической деревне Кремень, вот она как раз на берегу реки, как положено, ведические ценности. И там был партизанский отряд в 45-м году в тылу врага, которого не взяли. То есть там реально мужчины и женщины просто вот такие. То есть вот там в тылу врага был отряд в Беларуси у нас, и его вот так вот, несколько там года три или четыре фашисты окружали и ничего не могли сделать, потому что люди качественные, ведические, понимаете? Из вот этой ведической традиции деревни такая традиция. Мне дядя мой рассказывал родной, он говорит, так, там нас учили. Муж, когда идет на работу, жена его должна полностью ублажить, утешить, чтобы муж, когда идет на работу, на сельскохозяйственные там труды, он не думал бы о бабах, о других женщинах. Он просто полностью уже наобщался со своей женой, и когда он идет на работу, он думает только о работе, ему не хочется других женщин. Понимаете, то есть такое правило в деревне было. Полностью ублажить мужем, когда с утра, камасутра, какими способами? Разными. Надо знать хотя бы 49 способов. Ну, 49 это уже через несколько лет совместной жизни. До свадьбы учили 21 способ. Почему? И 21 испытание. Потому что, смотрите, у нас идет «Аз Боги веди, глаголи добро, есть, есть. Живот делу земля, иже, иже и нить, гери. Как у люди мыслите, наш он покой рецы». Покой рецы – это 20-21 буква. То есть я вам назвал 49 образов, которые отражаются к тому, чтобы прийти к свадьбе. То есть покой рецы, заметьте, ПР буквы. Это предложение, а 22 буква слова – свадьба, союз, семья, сваргавния, супруг, семя, сперма, что там еще, созидание, сотворение, связь и даже секс. Понимаете, это 22 буква. То есть, чтобы дойти до 22 уровня полноценно, на 21 уровень проработать. Понимаете? Это касается и свадебных испытаний, и камасутры, и всего остального. Потому что женщине, девушке, очень важно еще научиться 21 как минимум способ стреляния глазками. То есть, женский взгляд, это должна быть очень большая тайна. Раз, раз, раз, раз. И вот это вот стреляние глазками у женщины, заигрывание глазками – это величайшая наука любви. Один из разделов Камасутры. У вас представление о Камасутре – это только взаимодействие вот этих начал. Но это только 1/7 часть Камасутры. Поэтому стреляние глазками и разные латки. Полностью, если вы жаждете, я вам напишу на эту тему книгу. 7 испытаний жениха, 7 испытаний невесты, потом идет 14 общих испытаний. Какие? То есть, когда они были отдельно, то есть отдельно испытывали, потом вместе. Например, не разлей вода испытание, когда мужчина берет мужскую ладошку, женщина женскую ладошку, они вот так совмещают, сюда наливается вода. И надо перенести воду из одного кувшина в другой, определенное количество, чтобы по пути это не разлилось. Понимаете? А сколько воды определяет старейшины рода? И смотрят, если вода льется, они не могут ладони совместить, у них тела не совмещаются, нету генетической совместимости или психологической, душевной, то они друг другу не подходят. То есть все эти испытания надо пройти. То есть надо сдать 21 экзамен. И тогда есть гарантия, что молодожены друг другу подходят, они в согласии, в резонансе, в синхронизации. Все 21 испытание надо пройти. По 5-бальной системе оценки, хотя бы на 4-5. Ну, старейшина рода определяет, как надо пройти. Дальше, например, значит, жениху завязываются глаза, все, и перед ним становится 7 или 10 красивых девиц молодых, среди них невеста. Вот. И они стоят в закрытой позе, все девицы, а невеста в открытой позе. То есть вот так руки тянет к жениху, а жених с закрытыми глазами не видит. Вот. Он завязывает глаза, они между собой меняются, чтобы он не знал, где стоит его любимая невеста. И вот задача его сердце открыть, и плюс вот этот жар, ладушка, она вот так вот делает. Вот так она должна его любовной вот этой связи затянуть. То есть она может как-то вот так колдовать, понимаете, притягивать руками. У него открытая поза, открытое излучение от груди идет. Остальные все девушки вот так стоят в закрытой позе, они ничего не излучают. И вот он должен прийти на излучение любимой и обнять ее. Если он не угадал, начинает щупать другую девушку, она должна ему дать пощечину. Ну и если после этого испытания избитый мужчина, у которого много пощечин, никак свою не найдет, испытание не прошел. Если идет своим прямым курсом на свою любимую или какие-то небольшие погрешности с точки зрения старейшин рода, которые оценивают родители, дедушки, бабушки, тогда прошел. Следующее испытание, например, такое. Значит, стоит веста, невеста посередине, рядом становится жених и много молодых мужчин. И они ласково шепчут ее имя шепотом. Так, например, Настенька, Настенька. А знаете, я уже проводил все эти испытания, и вот когда девушка стоит в кругу, вот множество парней, и все ласково, это ей становится страшно. Знаешь, со всех сторон шепот, а шепот – это магический голос. И вот со всех сторон шепчет, и она должна тоже выбрать своего любимого. Если она ошибочно начинает щупать другого мужчину, что он делает? Орет на нее страшным голосом, чтобы она испугалась. У нее завязаны глаза, конечно, ей страшно. То есть она должна в шепоте услышать голос любимого своего супруга будущего и раз к нему прийти. Совместный танец молодых, совместная песня молодых. 14 испытаний, когда молодожены проходят, это на все, короче, надо целый день. В конце дня все радостно устраивают пир, танцы, радуются, что молодожены прошли испытания. На второй день совершается как раз свадебный обряд венчания. На венчание, значит, невеста с утра плетет два венка, причем эти венки должны быть самые красивые среди всех гостей. Себе венок, своему супругу венок из полевых цветов. Можно туда заплетать папоротник. Для мужчины можно заплетать веточки дуба, для женщины веточки березы или яблони. То есть мужские и женские деревья, цветы использую. И вот. И обряд венчания состоит в том, под деревом или под дубом это надо делать обряд, или под ясенем, или возле ракитового куста. То есть это ива, верба, ракита. Вот. Или под яблоней также можно делать обряд венчания. Вот я вам главные деревья назвал. Они как раз самые глубинные для славян, древние, с древней культуры. И молодожены одевают своей рукой венки друг на друга. То есть без посредников. Понимаете, вот эта ответственность, которая берется друг перед другом. Божественная тема. Я проводил несколько раз славянские свадьбы, и всегда, конечно, это особо трогательное состояние, что я даже тертый калач многое повидал, и то слезы чуть из глаз не выступают. Настолько трогательный момент, сердце трогает, когда это правильно проводится обряд венчания. Над молодоженами аисты пролетали, и соколы, и орлы, когда я проводил этот обряд в разных местах России, Беларуси, Украины. Да, поэтому это чудо-обряд. Ну и, конечно, я напоминаю, что обязательно торжественно идет перед обрядом венчания передача, когда отец свою дочку передает из одних в рук другие, из рук отца, из-под опеки отца, значит, девушка переходит под опеку мужа. Вот почему сейчас много несчастных женщин. Потому что они беспечные, и никто их не опекает. Считается, что женщина самостоятельный человек, а это не так. Каждая женщина, предоставленная сама себе, она похожа на воду, которую разлили на стол, на пол, и она просто утекла. Все, пропало из женское счастье, и все. Женщина счастлива только ее, когда воду как наливают в стакан, или в кувшин, или в кружку. Вот эта граница определяет мужчина. И вот мужская опека состоит в том, что мужчина – это огонь, женщина – вода. Вода течет вниз, огонь вверх. И вот для женщины духовный рост возможен только когда мужчина свой огонек снизу подносит, вода кипит, пар идет вверх. Вот мужская опека. Мужчина должен так опекать женщину, чтобы с нее пар шел. И пар идет вверх, и идет тогда духовный рост. Огонь горит вверх, пар горит вверх, духовный рост идет мужчины и женщины. Понимаете, все просто. Женщина должна смириться с этой опекой. Учение великого Спаса казачьего, оно говорит, что женщина может въехать в рай только на плечах мужчины. Мужчина в рай может войти один и с женой. Женщина только на плечах мужчины. Я уже объяснил, что вода течет вниз. Без мужского огня ничего не происходит. И даже до сих пор в молодежном сленге остались вот эти выражения. Он ее зажарил. Отжарить женщину. То есть зарядить ее огненной мужской силой. Понимаете, до сих пор все это есть в виде намеков. Надо просто это расшифровать, применить. Поэтому 7 частей правильного свадебного обряда. Слюб, первое, второе, помолвка, третье, поруки, четвертое, обручение, пятое, благословение родителей на свадьбу, шестое, свадебное испытание, седьмое, свадебный обряд, венчание. То есть венчание мы делаем на второй день свадьбы, а на третий день посадку сада молодоженам и постройку дома, или хотя бы там фундамент дома заложить. Поэтому я говорю, что свадьба должна идти от 3 до 7 дней. Дальше молодоженам садят сад, строят дом, и у молодожена уже есть хозяйство. Также дарят домашних животных, дарят семена. И вот это вот как раз молодожены готовы к семейной жизни. Поэтому я говорю, что нужны правильные подарки молодым. Невеста должна быть с приданным, чтобы все получилось. Ну и кратко проедемся по браку. То есть брак, развод, алименты. В большинстве случаев получается результат брака, развод, алименты. БРА. Если эти буквы переставить, получим раб. То есть брак, развод, алименты – это часть рабской системы. Кажется, что рабами становятся мужчины, но рабынями становятся и женщины. То есть после бракосочетания мужчина, подписывая брачный договор, он расписывается, что он лох, и у него в голове отсутствуют мозги. Потому что в результате брачного договора он передает всю власть над своей материей женщине. И он продает душу дьяволу, по сути. Почему? Потому что правильно тратить деньги может только мужчина. Мужчина должен иметь семейный доход, и все ценности материальные принадлежат мужчине. Необходимые ценности он тратит на жену, на детей, и тогда идет справедливость. Понимаете? Тогда идет божественное восхождение. А в современном брачном договоре мужчина становится рабом жены после его заключения, а женщина раб государства, государственной системы. То есть это утверждение рабовладельческого строя. ЗАГС – это место, где гасят мужчин, мужественность. То есть семья есть, когда есть крепкий мужчина, который готов опекать и жену, и детей. Идет духовно-нравственное развитие, духовно-нравственное ограничение. И вместе идет восхождение по золотому пути всего рода. Это возможно только после свадьбы. У меня есть подробная статья ВКонтакте, она называется «Свадьба и брак – это противоположное понятие». Кому интересно, это почитайте. Сегодня я больше внимания уделил подробному описанию свадебного обряда, свадебных традиций. Я желаю нам всем обрести вежество, восстановить правильные свадебные традиции и перестать заниматься браком. Да пребудет с нами сила рода. Ура! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!